Семён Свиридов, вновь призванный в срочном порядке в директорский кабинет, вник в ситуацию моментально, но как-то криво он в неё вник, неправильно. Потребовал, чтобы Виктория без промедления сообщила адрес, куда следует направить группу захвата. «Ага, сейчас», — сарказмом ответила Вика. «Пока ваши терминаторы будут дверь выламывать, Усмановны в живых не станет, он отморозок». После короткого молчания Семён недовольным тоном поинтересовался. «И чего ты поэтому предлагаешь?» Виктория с удивлением на него воззрилась. «Как что? Валить шефа надо, а то вы не догадываетесь». Свиридов задумчиво потер рукой подбородок. «Завалить-то его не проблема, но не уверен я, что кто-нибудь из мужиков сможет приехать на труп, если, допустим, у них у всех задание на выезде». Вика вежливо спросила. «Вы сейчас, извиняюсь, про кого мне рассказываете?» «Да про коллег бывших, про кого же еще?» «А, понятно. Аспект важный, и хорошо, что вы о нем подумали, но завалить все-таки проблема. Это только на первый взгляд кажется, что организовать покушение легко. А вы предложите, как?» «Господа, вы о чем?» — заволновался Герман Алексеевич. «Помолчите, господин Галактионов, вы же видите, специалисты выход из ситуации ищут. Из вашей, между прочим», — одернула шефа Виктория. «Неприятно как-то, знаете ли, выслушивать». Свиридов, на посторонние разговоры, не захотевший отвлекаться, с энтузиазмом выпалил. «А давай ты ему ровер заминируешь, а Вик, и все. Чего голову ломать в самом-то деле? Простейший способ, он и есть лучший». Вздернув бровь, Виктория произнесла иронично. «Семён Родионыч, нам ведь надо, чтобы он жив остался. Сначала, чтобы в автомобиль сел, потом незаметно его покинул, а уж потом взрыв. Или вы собрались действовать совсем прямолинейно? Так сказать, чтобы все было по-честному?» «Хватит меня подкалывать», — взвился Свиридов. «И не делай из меня придурка, договорились? Хорошо? Спасибо». Успокоившись, наставительно добавил. «Главное — выбрать способ. Технологию под него придумать легче. Можно и поэтапно», — посерьезнела Вика. «Когда время в запасе есть, то можно. А у меня его нет. Но даже если мы и сумеем в оставшиеся часы натаскать Германа Алексеевича незаметно выскальзывать из машины в канализационный люк под днищем, то этот вариант все равно отпадает. Все мои шаги должны выглядеть натурально. Преступник, который взял Танзелю в заложники, наверняка действует не один. Скорее всего, за мной уже сейчас присматривают. Инспектирующий будет вправе задаться вопросом, каким образом я сумела так оперативно раздобыть взрывчатку. Навряд ли он решит, что я таскаю пластид в косметичке, вдруг пригодится. Он заподозрит инсценировку, а на кону жизнь дорогого мне человека и дальнейшая судьба Германа Алексеевича и моя собственная жизнь. Нам нужно действовать очень вдумчиво, чтобы в факте убийства никто не усомнился. И при этом, чтобы я остался жив», — неловко пошутил Галактионов. Все помолчали. «А, вот еще способ есть», — вновь оживился Свиридов. «Ты же машину водишь? Отлично. Спихнешь его вместе с джипом в речку где-нибудь в области. Он приостановится на мосту поближе к парапету, типа красотами полюбоваться. А ты так аккуратненько его тюкнешь бампером в борт. Тачку потяжелее я для этого дела тебе угоню. Там ты ее и бросишь. А вы, Герман Алексеевич, спокойненько подплывете к бережку и спрячетесь в камышах. Место с камышами мы сейчас вам подыщем по карте». «Ты что, Свиридов, мне предлагаешь? Ты опупел?» — возмутился Галактионов. «Под водой выбраться из машины, а потом в мокрых штанах брасом к берегу? Меня водолазы неделю искать будут, даю 10 к 1. Горючки в огонь добавила Вика. «То есть мне нужно будет ювелирно точно боднуть тяжелый внедорожник в бочину, а самой остаться на мосточке? Так вы мыслите, Семён Родионыч?» С плохо скрытым ехидством поинтересовалась она. «Не переживайте, Герман Алексеевич, погружаться в речной ил мы будем с вами практически одновременно. Я булькну вслед за вами после небольшой паузы». Свиридов набычился. «А под твоей черепушкой вообще ни одной дельной мысли нет. Зато говорить гадости со змеиной улыбочкой ты мастер». «Извините. Извините, Семен Родионыч, это все от нервов. А мысли есть. Предлагаю подмешать шефу в питье яду, но инсценировку провести не здесь, а где-нибудь в другом месте, чтобы не привлекать лишних свидетелей. Если, конечно, ваши друзья из органов не на задании, без их участия хлопоты наши будут пустые. Клим Петрухин был лысоватый и низкоросл, носил очки в дешевой оправе и за правым ухом слуховой аппарат устаревшей модификации. Одет был в серые брюки, позабывшие утюг, и выцветшую тенниску в черную на буром фоне полоску. Под мышкой сжимал дермантиновую папку для документов, то ли курьер, то ли командированный из глубинки. Клим зарабатывал на жизнь сбором информации, иными словами, был детективом, и не так себе детективом, а классным. Он знал себе цену, при этом заносчивостью не страдал, но терпеть не мог, когда им понукают, особенно ради того, чтобы напомнить, кто в хате главный. Сегодня поутру ему позвонил босс и категорически потребовал, чтобы Клим в темпе собрал из кусков тела и настроился на работу. Мало того, что выдернул Клима в его законный выходной, так еще и унизил по ходу. Босс был молод и куражлив, щекотливых дел мастеровой. А у Клима выучка, опыт, нюх опять же. Петрухинский талант босс ценит, куда ему деваться. Но время от времени тупо острит с подтекстом или устраивает разнос беспочвенный в присутствии лишних лиц. А Климу пофигу. Плюнуть и растереть. Контору, как у Саши Кутепова, Петрухин смог бы открыть не потея. Наскрести бабла, арендовать офис с оргтехникой, нанять для форсу секретаршу, раскрутиться за полгодика, что не получилось бы. Да легко, только возиться неохота. А Саше охота. Не из любви к занятию, а дешевых понтов ради. Ну а как же хозяин? Вот пусть и вертится. Хозяин. За финансами следит, со смежниками разбирается, заказы ищет. Список длинный. Нынешний клиент ничем не отличался от многих предыдущих. Старый пень забеспокоился, а не наставляет ли ему рога молоденькая супружница. Конечно, наставляет. Они сейчас все такие. И ты, мужик, полный кретин, если этого не понимаешь, и в свои 60 слишком лет рассчитываешь на любовь и верность, беря на содержание безнравственную сущность. За деньги можно лишь услугу купить, а не любовь и преданность. А что у тебя есть, кроме покупательной способности твоих евро? Домашний адрес сущности и адрес офиса, где она отбывает рабочие часы, босс прислал Климу на электронку. Несколько фоток к письму прикрепил. Велел поторапливаться, чтобы успеть к выходу объекта из дома. Петрухин, конечно, не успевал, ежу понятно. Поздно Кутепов заказ скинул. Посему Клин без суеты побрился, залил в термос кофе покрепче, соорудил парочку сырно-колбасно-луковых бутербродов для перекуса без отрыва от дела и направился прямиком к месту ее работы. Странно, что эта шалава вообще где-то работает. Такие в основном по бутикам шастают, свободные от возделывания мужниных рогов время. Клим занял позицию на противоположном от бизнес-центра тротуаре, благо проезжая часть была не широкой. Или не бизнес-центр это, а швейники свою фабрику реанимировали. Тогда при чем тут эмали и лаки на рекламном щите? Хотя одно другому не мешает, а для Петрухина значения не имеет. Сыщик прохаживался туда и обратно, время от времени посматривая на наручные часы и изображая озабоченность ожидания. Свой замызганный фиат он оставил в ближней подворотне. Добежать в случае чего успеет. Глухо ворча двигателем, на стоянку вползла очередная навороченная тачка и уверенно встала на пустующем, как по заказу, парковочном месте, оказавшись в перекрестии фокусов видеокамер, развешанных по фасаду бизнес-центра. Передняя пассажирская дверь отворилась, и с высокого порожка на асфальт соскользнула сегодняшняя посомая. Он ее сразу идентифицировал по приметному колеру коротко стриженных волос. Клим привел в действие крошечную цифровую камеру, встроенную в перстень печатку на правом указательном пальце. Попалась цыпа. Посомая повела головой по сторонам и неожиданно для сыщика задержала на нем взгляд. Всего на секунду, но Петрухин напрягся. Так не должна смотреть среднестатистическая поедательница суши и авокадо. Девица прошлась взглядом по его лицу и фигуре, оценила папку, локтем прижатую к худосочному боку, пузырящиеся на коленках брюки и растоптанные кроссовки. А потом глаза отвела. Если бы Клим не знал доподлинно, кто она такая, то решил бы, что столкнулся с профессионалом из трехпоколенной династии следаков с функцией телохранителя или спецом из гильдии чистильщиков с той же функцией. Мысль показалась дикой, и он ее отбросил. Из водительской дверцы выбрался мужик средних лет, плотный, но подтянутый. Шмотки статусные, морда кирпичом. Видно, начальник. Большой начальник. А кто еще может вот так, не таясь и с легким ко всем презрением поздним утром, выгрузить из своего авто молоденькую пассию, чтобы та смогла немножко нынче поработать? А Клим был прав, что не кинулся вести цыпочку от дома. Сегодня леди не спала в супружеской постельке однозначно. Клим сплюнул. Вот поэтому он больше и не женится. Петрухин сделал несколько снимков парочки. В профиль и со спины. Должно получиться узнаваемо. Когда они скрылись за дверьми проходной, не спеша приблизился к доставившему их джипу. Сфоткал госномер. Отправил месседжку Тепову. Пусть пробьет по базе. Петрухину не мешает знать, что за крендель катается в этой тачке. Дело может быть закрыто раньше, чем он предполагал. Выследить гнездышко, проникнуть внутрь, установить видеокамеры в нужном ракурсе, отчитаться перед клиентом — делов-то. Если повезет, то завтра у Клима будут материалы. Или послезавтра. Петрухин заторопился к своей машине. Сейчас он перегонит «Фиат» поближе, устроится с комфортом за рулем и подождет. Кофейку попьет опять же. Есть не хотелось. А тем двоим захочется. На обед? Нет, на лэнч. Так у них следует выражаться. Прелюбодеи, скорее всего, тоже отправятся вместе. А Клим их туточки встретит и проводит. Дополнительные снимки делу не повредят. Клим в работе всегда был дотошен. Мастерство не пропьешь. Со спокойной усмешкой думал Петрухин, споро выворачивая руль. Словно под его диктовку, голубки выползли на перекус, хотя они заставили Клима немного понервничать. Обеденное время закончилось, офисное стадо уже всосалось внутрь, а этих, видно, все не было. Но вышли, однако. Чинно, благородно направились к роверу, она впереди, он чуть поодаль. Небось, в ресторацию навострился, кабан мордатый. Не в пельменной же он свою бэйку кормить будет. Клима, конечно, в таком прикиде ни в какую ресторацию не пустят, а он их на входе-выходе зафиксирует. На цифровичок, да на регистратор. Но, как в скорости выяснилось, никакого ресторана запланировано не было. Все сложилось куда как более для сыщика удачно. Помотавшись с полчаса по улицам и переулкам юго-западной окраины Москвы, джип въехал в квартал панельных пятиэтажек и остановился у подъезда одной из них. Петрухин, объехав двор по периметру, припарковался у противоположного дома, вытянув шею, замер, словно гончая перед командой. Кавалер извлек себя из руля и теперь обходил машину спереди, распахнул пассажирскую дверцу и подал спутнице руку. Сейчас его манеры разительно отличались от тех, которые он являл под окнами родного бизнес-центра. Скорее всего, там он опасался, что уронит себя в глазах персонала, проявляя галантность к секретарше. Или она не секретарша, а целый менеджер. Бэйба тоже совершенно перестала стесняться. Шла бок о бок с патроном легкой танцующей походкой, цепко ухватив его под ручку. Расстояние от джипа до подъезда они преодолели молча. Лишь искоса поглядывали друг на друга и улыбались слегка нервно, словно в предвкушении некоего радостного события. И, кстати, куда-то подевался ее пристально цепкий взгляд. Да и был ли он? Видать, померещилось. Вообще-то девочка была что надо, несмотря на прическу, как у пацана. Однако ушки маленькие, шея длинная, черты лица не слишком правильные, но в них хотелось смотреть. Сама высокая, поджарая, жаль, что в штанах. Ног не оценишь. Зато руки до плеч голые, мышцы под кожей перекатываются, залюбуешься. Небось, из тренажерных залов не вылезает профурсетка. Кукла куклой отцепляет. Сквозь мутные стекла подъездных окон было хорошо видно, как мужчина и девушка не спеша поднимаются по лестнице, преодолевая пролет за пролетом. Петрухин представил грязные щербатые ступени, сигаретные бычки по углам площадок, пятна высохших плевков и злорадно усмехнулся. Какова типа любовь, такова и типа романтика. Он давно был в профессии и знал наизусть все смешные уловки женатых потаскунов и замужних шлюх. Ничего нового эта каста изобрести не могла, хоть ее представителям оказалось, что ими продумано все до мелочей. «Расслабься, детка, все под контролем, никто ни о чем не узнает, повеселимся». Потом истерики, скандалы, суды, дележ имущества и детей. Их выбор. И он же кусок хлеба с колбаской для Клима Петрухина. Пара миновала площадку между третьим и четвертым этажами. Шли секунды. Окно между четвертым и пятым осталось безлюдным. Выходит, добрались. Теперь нужно ждать. Когда эти двое, выполнив программу, отбудут, Клим попробует пообщаться с аборигенами. Сейчас на этаж соваться нельзя. Есть риск спугнуть голубков. И тогда они больше по этому адресу не появятся. Уличные снимки, которыми на данный момент располагал Петрухин, сами по себе цену имеют небольшую. Для полноценного отчета Климу нужен видеоряд с недвусмысленным содержанием. А если парочка с испугу временно от свиданок откажется, то поплывут договорные сроки, несмотря на весь петрухинский профессионализм. Такого позволить себе он никак не может. Двор был пустынным, у подъездов никто не маячил. Летний будний день, сухой и жаркий. Пыльные голуби, чумазая кошка, дворник в оранжевом жилете, надетом на голый торс, катит тележку. В тележке корыто, в корыте мусор. Под грибком в песочнице дитё играет в куличики, мамаша рядом на скамейке сунула нос в смартфон. Мимо протопала девчонка лет 15. Что-то бубнит в гарнитуру, размахивая на ходу руками. Свернула за угол. В соседнем дворе играют в футбол. Слышались удары мяча и злые матюги. В такую жару бегать по полю. Маньяки. Кстати, дворник мог бы снабдить Клима базовой информацией, а, возможно, что и подробной, но лишь в том случае, если метет здесь давно. А этого никто Петрухину не обещал. Поэтому лучше на дворника не рассчитывать. В подъезд вошел сухопарый пенсионер, ведя на поводке дымчатого ретривера. На старике были светло-голубые джинсы и черный блейзер поверх белой рубахи. Обут он был в рыжие туфли-казаки. На голове нес фетровый стетсон, тоже рыжий. Ближе к вечеру этот модник непременно отправится выгуливать собачку. Тогда Клим его и разговорит. Сидеть тут до вечера не хотелось, но мало ли как карты лягут. Из подъезда вышла красномордая старуха, сгорбленная и грузная, скорее всего, деревенская. Коричневый белый горошек платок, съехавший на лоб, и завязанный двойным узлом под подбородком байковая с длинным рукавом зеленая кофта в желтых драконах. Черная суконная юбка до середины икры. На ногах чулки в резинку и валенки, криво обрезанные по щиколотку. От ворот драконистой кофты бабка украсила брошкой с ярко-красными стекляшками, которую Петрухин смог рассмотреть, приставив к глазу монокуляр. Тоже, значит, модница. Солнцезащитные очки-киски, популярные у барышень в позапрошлом сезоне, подтверждали бабкину тягу к современным веяниям. Однако, похоже, вещь имела утилитарное назначение, хоть как-то прикрыть под левым глазом устрашающий черный синяк. «Проспрашивать кочерышку, что ли, прямо сейчас?» Это даже если в гостях у снохи все про всех в курсе. Про ныра, видать, и задира, судя по травме. А судя по характерной отечности и багровому цвету морды лица, не дура сунуть на сяру в стаканчик. Сыщику таковая ее слабость лишь на руку, тем более что ему всего-то и нужно, что выяснить номер интересующей квартиры, а остальное — вопрос сноровки. Старуха поводила головой по сторонам, определяясь, куда ей хочется больше, направо или налево, и, опираясь на линялый зонтик-трость, заковыряла вдоль подъездов направо. Похоже, нацелилась покинуть двор и отправиться на променад поближе к культуре и цивилизации. Клим заторопился выйти из машины, чтобы ее нагнать, но в этот момент пронзительный крик порвал тишину. От неожиданности Петрухин вздрогнул и принялся озираться. Орал дворник, выпучив глаза и тыча пальцем в тележку. Вопль был длинный и душераздирающий. И чего он так взвыл? На расчлененку наткнулся. Обеспокоился Петрухин. Подобное происшествие могло осложнить ему работу. Дворник, между тем, сделав глубокий вдох, вопль повторил. Клим понял, что через минуту-другую во двор хлынет толпа растревоженных жильцов в халатах и тапочках, и это тоже не кстати. Однако ничего похожего не произошло. Никто в майке и трениках не выбежал и даже не выглянул в форточку, чтобы спросить, какого фига. Дворник завопил вновь, на этот раз используя слова. «Лосось!» — с надрывом орал он. «Ну зачем ты опять взял мой скребок, лосось? Я не могу без него, ты знаешь. Зачем? Зачем ты так со мной поступил?» Он пнул в сердцах тележку, и она прокинулась на бок. Таз вывалился, загрохотал, переворачиваясь. Отбросы просыпались, чем вызвали у неравновешенного примата новый приступ ярости. Наподдав тележку еще раз, он подтрусил к стене пятиэтажки, припал к вентиляционной дыре в фундаменте и злобно заревел. «Слышь ты, падла щербатая, не вернешь инвентарь, глаз на пятку надену, понял, плесень?» Из полутьмы ответили нетрезвые хрипата. Похоже, что-то пообещали. Дворник отпрянул с ошарашенным видом, словно с ним в контакт вступило само подземелье. Потом возмущенно завертел головой в поисках поддержки. Ни в ком ее не найдя, сплюнул и поплелся подбирать свой мусор. Петрухин понял, что клининг-оператор был невежливо послан, и возврат инвентаря ему не светит. Климу стало неинтересно. Обычный бузатер, не успевший с утра похмелиться. Из-за него Петрухин упустил осведомительницу, теперь ее не догнать. Точнее, догнать рухлядь труда не составит, но в этом случае есть риск прозевать исход объекта из подъезда, что явится постыдным косяком, в сравнении с которым несостоявшееся интервью с бабкой-хулиганкой смешной пустяк. Клим все-таки вылез из машины чисто размять ноги. Далеко отходить не стал. Потоптался возле левого борта и снова забрался внутрь. Вытащил бутерброды, подзакусил, допил кофе. Делал все не спеша. А куда торопиться? На все про все он давал голубкам час с лишним. И не ошибся. За одним исключением. Из подъезда Бэйба вышла одна. Ему не понравилось, как она двигалась. Так деловито и споро отходят бойцы спецназа, выполнив диверсионное задание. Четко, уверенно, отработано. И за какой интересной надобностью она нацепила на себя эту заюзанную куртку? И откуда взяла? Никакой куртки при ней точно не было. Заплечный мешок размером с детское ведерко, который и по сейчас бил цыпу ниже лопаток, такая объемистая вещь поместиться бы в принципе не могла. С чужого плеча куртка. В такое пекло? Девица обогнула джип, доставивший ее сюда полутора часами раньше, пересекла по диагонали двор и скрылась в узком проходе между корпусами. В непонятном оцепенении Клим машинально сделал несколько снимков ее удаляющейся фигуры и продолжил ждать, вцепившись обеими руками в руль. Кого ждать или чего, он не смог бы ответить, но точно не хозяина ровера. Тревога вскоре развеялась, и Петрухин успокоенно подумал, что этот самый хозяин банально заснул после физических упражнений и через часок выйдет к своей тачке, посвежевшей и довольной жизнью. Клим помашет ему на прощание платочком, а потом поднимется на этаж, ловко, но ненавязчиво раздобудет нужную информацию у соседей по лестничной клетке и заодно ознакомится с конструкцией дверного замка. Благодушествовал он недолго, ровно до тех пор, пока к дому не подкатил белый Ниссан с синей полоской и гербом Москвы по бортам и не раскорячился уверенно поперек пешеходной дорожки. Петрухин запаниковал, хотя подсознание ничуть не удивилось. Сыщик поспешно завел двигатель и выехал со двора, крутя головой в запоздалой попытке высмотреть уличные видеокамеры. Раньше нужно было высматривать придурок, но повезло, двор был захолустный и следящими устройствами не оборудованный. Оставив машину в соседнем проулке, он торопливо зашагал обратно, поправляя на ходу видавшую виды фуражку с переломанным козырьком, нависшим кривым чердачком над переносицей. Типа изменил внешность. Хоть так, чем никак. У подъезда уже начали собираться жильцы. И где хоть они отсиживались только? Не было же никого, когда дворник орал. А теперь спиток разнокалибренных мужиков, не считая десятка старух и теток, переминались и шушукались напротив подъезда. Главное, ну что такого, подумаешь, наряд прибыл. Может, банальный бытовой скандал с мордобоем, вот и приехали блюстители. Однако треники, халаты, тапочки что-то почуяли и выползли с недаемым любопытством. Клим не знал, что именно учуяли треники, но его интуиция велела ждать, и он ждал, устроившись за углом трансформаторной будки, такой же замызганной, как и все прочее, что его тут окружало. Наконец, из подъезда вышли двое в штатском. Толпа зашуршала громче. Один из оперов держал в руке прозрачный пластиковый пакет, внутри которого ясно просматривались винная бутылка и красно-белая плоская коробка, похожая с конфетным ассорти. Второго, шедшего налегке, Клим вроде бы даже признал, и это было странно. Что такого волнующего здесь произошло, если потребовалось участие офицеров с Петровки? Сотрудники МУРа уезжать не торопились, переговаривались друг с другом и по телефону. Толпа тоже не расходилась, граждане жаждали продолжения и обменивались мыслями. Подъехал фургон, называемый в народе «труповозка». Люди в униформе, перебросившись с опергруппой несколькими фразами, проследовали в подъезд. С напряженным ожиданием наблюдал Клим Петрухин за лестничными окнами, теша себя надеждой, что униформа не поднимется выше третьего этажа или поднимется выше четвертого. Надежда не оправдалась. А еще через 20 минут наружу вытащили носилки, нагруженные черным пластиковым мешком с очевидным содержимым. Стараясь не привлекать лишнего внимания, Петрухин подобрался поближе, остановился за спинами зевак и коснулся клипсы за правым ухом, изготовившись к акустическому удару. У данного устройства имелось два недостатка — отсутствие опции наведения и отсутствие шумовых фильтров, но с этими особенностями приходилось мириться ввиду миниатюрности прибора и простоты управления. В грохоте женских и мужских голосов, вломившихся Петрухину под череп, сыщик разобрал основное. Сиплый тенор недовольным тоном проговорил: «Надо ровер вскрывать. Может, улики какие найдутся». И этого Климу хватило. «Пора отсюда делать ноги. Ходу, ходу, Климушка, если не хочешь крупных неприятностей. Очень крупных. Крупнейших, блин. Просто космических». Он ринулся к машине, стараясь не сорваться на бег. Усевшись на водительское место, перевел дух и принялся удалять со всех носителей файлы сегодняшнего дела. Убивать информацию не хотелось категорически, профессионализм завывал, сопротивляясь. Но тот же профессионализм заставил Петрухина пойти на этот шаг. Сейчас речь идет о личной безопасности. Попадать под раздачу за компанию с боссом у Петрухина желания не было. Невелика честь, ну правда. Закончив обнулять данные, он набрал номер Кутепова, проговорил ровным тоном: «Передай клиенту Саше, пусть подает на развод. Никаких материалов». «Я сказал Саше никаких, в отпуск хочу». «Могу без отпускных». «Это фрау профессиональная убийца. И как я сразу не просек, только что упокоила одного лоха». «Кого-кого? Того, с кем на ровере каталась. Работает уверенно. Думаю, простенькое что-нибудь приспособила. Клофелин, к примеру. Хотя с клофелина так быстро ласты не склеишь. Значит, что-то покруче. Меня, кажись, срисовало, так что я, пожалуй, на недельку у тебя отпрошусь. Давно обещал тетке крышу починить». «А не влияет, что нет никакой тетки. Крыша все равно протекает, и не у меня». «У кого, спрашиваешь, течет крыша? А у тебя, Санек, если таких клиентов находишь? Совсем ты нюх потерял, чувак. Главное, непонятно, кто ментуру так оперативно вызвонил. Кроме нее больше некому, только зачем ей это? Если только... Ох ты, зараза!» Со злой досадой Петрухин стукнул кулаком по рулю. Мысль, которая его только что осенила, была страшной. Тем более, что девка его срисовала. Он зашипел в трубку. «Кутепов, какая же ты сволочь так меня подставить! Она же специально их вызвала, чтобы я... Сечешь? Я увидел вынос трупа и тебе доложил. А уже ты по цепочке клиенту. Она таким способом перед своим заказчиком хочет отчитаться. Посредством нас с тобой, ты понял, нет? Твой клиент рогоносец вовсе не рогоносец, и девка ему никто, кроме как наемница. И если уж он такую сложную схему замутил, то дело пахнет серьезным дерьмом. Офигительно каким серьезным!» После паузы Клим добавил с мрачной убежденностью. «И самое главное, ей совсем не нужно, чтобы меня в полицию притянули. Мне и самому туда не надо. Да только ей спокойнее спаться будет, если она свидетеля заминусует. Догоняешь, Саня, о чем я?» Выслушав эмоциональную тираду подчиненного, босс утратил самоуверенность. Однако требовать отчет не перестал. Поначалу пытался взять на слабо, сыграть на самолюбии, а в конце совершил психологический промах, попеняв насмешливо, что Петрухин обгадился из-за какой-то девки. Разговор тут же прекратился. «Точку», — сказал спокойно Клим. «Обгадился». И, отключив питание телефона, бросил его на заднее сиденье. «Хоть к тетке, хоть к дядьке, осматриваться надо». И молиться, чтобы киллерша не срисовала его фиат тоже.